Балу и Багира говорили про обезьян сущую правду. Они жили на вершинах деревьев, и никто не обращал на них внимания. Вот почему они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними. На этот раз, говорили бандерлоги, у них и вправду будет вожак, и они станут самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И поэтому они тихонько крались за Балу и Багирой, пока не наступило время полуденного отдыха. Маугли улегся спать между пантерой и медведем. И тут сквозь сон он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах. Жесткие, сильные, маленькие руки, потом хлестание веток по лицу. И потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю внизу и Балу, который глухо ревел. А Багира прыжками подымалась вверх по стволу дерева, оскалив белые зубы. Обезьяны торжествующе взвыли и перескочили вверх на тонкие ветки, куда Багира побоялась лезть за ними. И нашими руками. Потом они пустились бегом. Две самые сильные обезьяны подхватили Маугли под мышки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев. Прежде всего нужно было послать о себе весточку Багире и Балу. Обезьяны двигались с такой быстротой, что его друзья не могли их догнать и сильно отставали. Вниз нечего было смотреть. Ему видна была только верхняя сторона сучьев. Поэтому Маугли стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве коршуна Чиля, который парил над джунглями, описывая круги. Чиль! Чиль! Мы с тобой одной крови! Ты и я! Замечай мой путь! Дай знать Балу и Багире со скалы Завета! От кого, брат? От лягушонка Маугли! Меня зовут Человечий Детеныш! Замечай мой путь! Последние слова он выкрикнул, бросаясь в воздух. Но Чиль кивнул ему и поднялся так высоко, что казался не больше пылинки. И, паря в вышине, следил своими зоркими глазами за качавшимися верхушками деревьев, по которым вихрем несла стража Маугли. А в это время Балу и Багира были вне себя от ярости и горя. Почему ты не предупредил, Маугли, что польза бить детеныша, если ты не предостерег его? Ой, ну, скорей, о, скорей, мы еще догоним их, быть может. Таким шагом, учитель закона, истязатель малышей, сядь. Они, может, уже бросили мальчика, если им надоело его нести. Вау, вау, Маугли! Если Маугли. Только они не бросят его с дерева забавы ради и не убьют от скуки, я не боюсь за детеныша. Он умен и всему обучен. Но все же это очень худо. Он во власти бандерлогов. Они не боятся никого в джунглях, потому что живут высоко на деревьях. Багира быстро облизала переднюю лапу, и тут Балу вдруг перестал стонать, выпрямился и встряхнулся. Ну и глубже я! О, толстый, глупый пожиратель кореньев! Что с тобой, Балу?